бусина. Сразу после их ухода Асока схватилась собираться домой. И так без стыда загостилась. Пора вежество знать. «А я тебя провожу», — сказал Калаяр. «Иначе никуда не пойдешь». Асока было возмутилась. «Добежать домой через лес, да не глухоманью какой, а по натоптанной тропке. Глаза совсем зажмурь, и то мимо не промахнешься. На что надобно провожать?» Калаяр в бесполезный спор не полез. Он себе молчал, сидя на пригретом крылечке. Смотрел на нее снизу вверх, улыбался, щурился против солнышка и молчал. А рядом, прижавшись к хозяину, сидел Срезень и точно так же помалкивал, улыбаясь. И получалось это у них до того одинаково, что Асока в конце концов не выдержала, расхохоталась. Пышный хвост Срезня немедленно застучал по доскам крылечка. Старый пес вскочил, резвый, точно дождавшийся прогулки щенок. Вытряхнул шубу, которой мачеха Калаяра уже примеривалась с частым гребешком, и даже глухо гавкнул на радостях. Между прочим, он совсем не зря носил свое прозвище. Срезень — это, если кто сам не видал, стрела с остро отточенным наконечником в распахнутую пять шириной. В шею придется, так голову сразу срежет долой. За спиной у такого надежи пса что ж по лесу не шагать, да не на всякий шорох оглядываясь. А в лесу было впрямь хорошо. И пахло не просто смолой, живыми соками, готовыми вот-вот двинуться вверх по хвойным стволам. «Ну так что молчишь? Хочешь бусину-то, али нет?» Сказаны были эти слова до того легко, мимоходом, как о деле самым обыденным и привычным, что Калаяр не сразу даже смекнул, о чем это она, и прошел целых два шага, прежде чем встать столб столбом, дурак дураком. Замер, пришибленный свалившимся счастьем. Сугробы по сторонам тропки усеивала опавшая хвоя и мелкие чешуйки коры. Асока могла сколько угодно напускать на себя легкомысленный вид, но глаза, ставшие вдруг бездонными, выдавали. Бусина между ключиц вздрагивала, искрилась синими огоньками. «Любая моя!» — выдохнул Калаяр. Больше ничего сказать не сумел, горло перехватило. Молча принял бусину, поднес к губам, поцеловал. Распустил ремешок и неверными пальцами стал вплетать драгоценный подарок себе в косу. Ближе к родной деревне Асоки навстречу попалось несколько зайцев. Они поздоровались с Калаяром виноватыми голосами, опуская глаза. Калаяру, светившемуся изнутри, дела не было до их смущения и вины. Он не стал спрашивать их, куда они запрятали своего Резауста. От зайцев же не укрылось, на каких лебединых крыльях проплыли мимо парень и девка. И многим помстилось, будто тень, павшая на две деревни после оскверненного праздника, стала рассеиваться. Но, оказалось, хрустальные искры все-таки обожгли кое-кому завистливый глаз. «Вот, значит, как нынче светлые бусины добывают», — произнес голос, который Калаяр меньше всего желал бы услышать. «Сунуть голову под удар, да на лед лечь, англять, честное дельце и сладилось. Поздорову тебе, сын славных матери и отца!» Резауст стоял у ворот, в каждой руке по ведерку. Он появился до того неожиданно, что Асока еле успела схватить Срезня за холку, не то сразу быть бы беде. Резауст и глазом не моргнул при виде напрягшегося кобеля, здороваясь с Калаяром Он как бы и его не очень-то замечал, смотрел лишь на Асоку. Смотрел с той надменностью на лице, какая бывает порой присуща отвергнутым. Это неправда, будто сильные люди, притом искусные биться, бывают не особенно проворны умом. «А ты другой раз попробуй», — посоветовал ему Калаяр. «Вдруг тоже какая жалостливая подбежит и бусину сунет. Поздорову тебе». Сам он был сейчас весьма неказист, осунувшийся, с черными синяками кругом глаз, но эти запавшие глаза сияли надеждой и счастьем. А глаза Резауста никакого света не источали. Наоборот, всякий свет, попадая в них, гас, как в погребе, не освещая души. Калаяр вдруг сообразил, что Асока, кроткой молчаливостью никогда не отличавшаяся, не сказала совсем ничего, даже не ответила на приветствие Резауста. Может, потому что правильной венской девке никто, кроме собственной совести, не указ, с кем ей здороваться, не здороваться. А может, и еще причина была, только она ее при себе держала. «Что скажешь, красавица?» — прямо обратился к ней Резауст. Асока смолчала и тут. Так смолчала, словно он был пустым местом. И Резауст добавил с усмешкой, но глаза были холодные. «Да никак шею мне свернуть собралась, оттого и молчишь?» «Пошли, Калаяр», — сказала Асока. Резауст вдруг бухнулся перед ней на колени и двумя руками оттянул ворот. «Вот тебе моя шея!» — закричал он, и голос срывался то ли от дурного хохота, то ли от слез. «Сворачивай с нее головушку победную, если иначе никак злой вины перед тобой не избуду». Над плетнями, ограждавшими дворы малых семей, разом выросли любопытные лица. Асока потом говорила, что именно в тот миг, глядя на подставленную Резаустову шею в отметинах от невольничьего ошейника, она уразумела причину его смертной ненависти к Калаяру. И всякая девка уразумела бы, эта мудрость вместе с ними рождается. Не Калаяра Резауст ненавидел, а ее Асоку любил. Окажись на месте Калаяра, белки, кто угодно другой, зимородок, волк, росомаха, он и этого другого точно так же попытался бы извести. Знать думал, девка поплачет, а после и вскинет ему Резаусту руки на плечи. Не одной же век вековать. Любовь каторожника была уродливой и жестокой, как вся его минувшая жизнь. Она не возвышала его, а толкала на непотребство. Заставляла причинять боль другим и самого обрекала на горькие муки. Но все же это была любовь. И, глядя на нешуточное страдание Резауста, Асока тихо проговорила: «Скажите, добрые люди, этому молодцу, что я сердце на него не держу. Пошли, Калаяр». С тем и удалились по улице, направляясь к избе Асокиных матери и отца, а Резауст остался на коленях с разодранным воротом у опрокинувшегося ведерка, и было ему, надо думать, не слаще, чем у соболя в железных тисках.